что мы не касаемся экрана. Хотел бы лишь побыть при тебе, Боже, тебе ты доволен. И тебе не стать Богу, не уже ты сама. Мостно отдыхаем тобой, а школы шага. Я достоин и умен, до тебя все будет. До тебя я не пусто так. До тебя не жива, до тебя я нема. Своего не нет, и не мой яд. Я до тебя не умен, до тебя все будет. До тебя я не пусто так. До тебя не жива, до тебя я нема. Своего не нет, и не мой яд. Без тебя я не буду так. Без тебя не жива.